Глава 46. Она не завизжала, не забилась в истерике, даже не ойкнула. Когда несущий Хельгу красавчик вышел из леса, Агнета просто оцепенела. Она будто обратилась камнем, и только глаза продолжали двигаться вслед за мертвецом верхом на демоне. Было видно, что к такому Агнету жизнь не готовила. Одно дело старый добрый вервольф, но вот такая срань — это за пределами культурного кода. «Снизу красавчик, сверху Хельга», — представил я коллег и перевел указующую длань в сторону Агнеты. «Агнета поможет нам в охоте на оборотня». «Да, я вам еще не говорил, но здешние леса страдают от проказничающего в них инвазивного вида, который нам следует истребить, дабы вернуть эту великолепную природу в состояние баланса. Красавчик, есть что сказать?» «Крупная сука!» вырвалась из зубастой пасти клокочущим баритоном. «Да, хороша». «Зверь!» «А, ты видел вервольфа?» «Следы!» «Уверены, что сука?» Вместо ответа грязный кобель лишь втянул ноздрями воздух и похотливо осклабился. «В какой стороне искать?» На сей раз ответ за красавчика дала Хельга, махнув костлявой рукой к западу от деревни. «И мы пошли!» Изрезанный оврагами лес утопал в утреннем тумане, сокращающем видимость до пары десятков метров. Но покуда нос красавчика не улавливал сучьи феромоны, глаза в поиске вервольфа нам были без надобности. «Какова ваша магия?» — нарушила вдруг молчание Агнета, обратившись ко мне. «Кровь», — ответил я, — «могу ею управлять, замедлять или ускорять. По желанию». «Это хорошо. У вервольфа определенно есть кровь», — одобрила огнегривая богиня. «А ваши товарищи?» «Глют, пиромант, обратит в пепел любого, на кого падет его взгляд. Даже если я не справлюсь, этот доходяга завершит начатое». «Рада слышать. А что до Волда?» «У пацана нет магических способностей. Но он башковит и, к тому же, недурно фехтует. До этого не дойдет», — заверил я Агнету, подметив участившийся пульс. «Мы убьем зверя, не сомневайтесь. Убивали и пострашнее». «На меньшее я и не рассчитываю. Хочу кое-что уточнить. Не сочтите за дерзость, понимаю, вопрос болезненный, но...» «Что ваш отец с сестрой делали вдвоем посреди леса, осознавая, насколько это опасно?» «Тот тип на воротах сказал, что ваш отец был одним из лучших поединщиков. Наталкивает на определенные мысли». «Намекаете, что отец собирался сразить зверя и использовал мою сестру, как вы сейчас используете меня?» «Не слышу удивления в вашем чарующем голосе». «Его нет. Ваша догадка полностью созвучна сплетням, наполнившим деревню сразу после гибели моих родных. Да, отец был честолюбивым человеком, не чуждым гордыни. Но так он никогда бы не поступил. Он любил нас больше жизни. Обеих». «Как скажете», — развел я руками примирительно. «А вы?» — спросила Агнета чуть раздраженно. «Любите кого-нибудь?» «Странный вопрос», — усмехнулся я, не сумев скрыть удивление. «Отчего же? Человеку свойственно выбирать себе объект превозношения». «Объект. Вы назвали бы это иначе?» «Возможно, чуть менее холодно». «Так он... существует, этот объект?» «Вон тот засранец, полагаю», — указал я на идущего чуть впереди Волга. «Есть в нем что-то мне близкое. Кстати, думаю, он крепко в вас втюрился. Агнета в ответ на такое откровение лишь приподняла бровки. «Да», — продолжил я, — «это довольно заметно и понятно. Я и сам бы голову потерял, будь я моложе лет на 30». «Так вы», — сузила Агнета бездонные голубые очи, — «свежий». «Не уверен, что обо мне можно так сказать после трехнедельного похода». «Как давно вы в Оше?» «Около месяца, может, чуть больше». Она впервые посмотрела на меня с интересом. «Никогда еще не пересекалась со свежими. Из какого мира вы прибыли?» «А если в двух словах, без магии. В остальном же он весьма схож с вашим. Такое же царство алчности, подлости и общего морального разложения». «Неожиданно слышать подобное от наемника. Тем более от наемника-колдуна». «А я и не говорил, что мне подобное не по душе». «Как вы погибли?» «Не стало, милая Агнета, тянуть кота за тестикулы. А вот тут следует история слишком долгая, чтобы начинать рассказ о ней в столь опасной и напряженной обстановке. Но, обещаю, сидя у камина с кружкой браги по завершению нашего мероприятия, я поведаю вам о моих последних часах перед отправкой в Ош так подробно и красочно, как не сподобится самый языкастый трубадур». «Буду ждать с нетерпением». «Может, в благодарности вы мне поведаете свою историю?» «В моей истории нет ничего, о чем было бы интересно слушать». «О, чего же? Мне вот интересно, почему вы не замужем? Я полагал, что в таких уединенных и закрытых селениях девушки рано связывают свою судьбу с мужчиной. А уж варианта, что жениха не нашлось, я не могу допустить даже теоретически. Думаю, все половозрелое мужское население этой сплоченной общины спит и видит себя в ваших объятиях, из-за чего частенько просыпается и идет сменить исподнее». Взгляд Агнеты сделался осуждающим, но быстро сменился на веселый. «Да, мне есть из кого выбрать, оттого и выбор сложен». «Отец оставил вам богатое наследство?» «Вы?» Впервые за разговор удалось мне пошатнуть непоколебимое самообладание рыжей богини. «Эти вопросы становятся все более возмутительными. Простите, не вижу смысла тратить время на эмоциональную подготовку собеседника. Вы ведь слишком хорошо воспитаны, чтобы послать меня нахер. К тому же вам это нравится? Вы устали от подхалимажа и наигранности, верно? А я, мало того, что свежий, совершенно не похож на всех, с кем вам доводилось общаться. Я груб, резок, но честен и интересен. Я глубок, меня можно долго познавать, не переставая удивляться. Я сложен, многогранен и нетривиален. Честно говоря, не будь я мной, отдался бы мне без раздумий. Помимо прочего, это еще и уникальный сексуальный опыт. Никогда еще не видел настолько широко раскрытых глаз у человека, которого не шарашат током, а потому решил закрепить успех. Агнета, я советую вам всерьез рассмотреть мою кандидатуру на пост вашего благоверного. У меня грандиозные планы, и мне наверняка понадобится наследник, а лучшего сочетания физических и умственных наследственных признаков, чем ваши, мне встречать не доводилось. Мы с вами родим полубога. Богом, если интересует, планирую стать я. Как вам перспектива? Что скажете?» Милое создание на некоторое время потеряло дар речи, а когда вновь обрело, разродилась тирадой следующего содержания. «Вы сумасшедший! Или это какая-то нелепая шутка? Мы с вами знакомы чуть больше часа, а вы уже зовете меня замуж, рассуждаете о наследниках. Да что вы о себе возомнили?» «Ровно то, в чем абсолютно уверен, ни больше, ни меньше. Соглашайтесь, это ваш шанс. Наберетесь смелости не упустить его, и ваша жизнь изменится радикально. Вы ведь именно этого и жаждете. Не лгите себе. Это самое страшное из преступлений. Наша встреча случилась не просто так. Все это предначертано в летописи судеб так давно, что наши с вами разумы не способны до конца осознать столь великий масштаб и сложность взаимосвязи. Закончили? Только разогреваюсь. Олаф заплатил вам? Что? А, нет, лишь пообещал, после того, как дело будет сделано. Вот и не отвлекайтесь от дела. Обжигающе холодно. Криогенная заморозка в женском обличье. Ух, аж мошонка сжалась. Ну, как скажете, ваше слово — закон. На самом деле я бы продолжил эту милую беседу, но поведение красавчика изменилось. Зубастая бестия припала носом к земле и целенаправленно шла вперед, будто на привязи. Привязи из гормонов, феромонов и прочих афродизиаков. Крупная сука, что может быть лучше? Ни одна кобыла и рядом не валялась с таким гран-при. Кажется, подобное рвение заставило Хельгу ревновать, и она отклонилась назад, натянув шкуру одурманенного красавчика, но он этого даже не замечал, двигаясь к своей мечте, будто по рельсам. «Красавчик, далеко она?» «Близко», — прорычал тот, капая слюной на мох. «Всем стоять», — скомандовал я и обратился к своей суженой. «Что ж, вот и ваш выход, Агнета». «Я готова», — собралась та, выдохнув. «Что мне делать?» «Идите вперед», — указал я направление, заданное жадно дышащим носом красавчика. «Расстегните кафтан, чтобы зверь скорее уловил ваш запах. Мы будем неподалеку. Как только вервольф окажется в поле нашего зрения, атакуем. Все поняли?» «Да», — успела Агнета расстегнуть несколько верхних пуговиц. «И не сдерживайте себя. Бойтесь. Адреналин привлечет зверя. С этим я справлюсь». Ха, она еще и шутит. «Ох, хочу от нее детей. Немедля». «Помните, мы с вами...» — обнадежил Волда проходящую мимо приманку и добавил, обращаясь уже ко мне. «Вы же это остановите?» «Что, твою эрекцию?» «Убийство!» «Это как спрашивать акушера, остановит ли он роды?» «Прекратите свои шутки! Ее жизнь в ваших руках!» «Успокойся. У меня большие планы на эту цыпу». «Планы?» «Да, и посерьезнее твоих». «Что?» «Заткнись, ты мешаешь мне сосредоточиться». «Какие еще планы? Вы ее знаете 2 часа». «Как и ты. Но у тебя ведь тоже есть на нее планы. Только вот твои поебаться, а мои создать правящую династию». «Вы спятили?» «Заткнись», — сказал. Красавчик задрал морду вверх, слюной предвкушая будущее соитие с трупом крупной суки, пока мы делили другую. «Кол, вы не понимаете всей...» «Знаю, что ты в нее втюрился, но придется отступить». «Я люблю ее!» Это прозвучало, как сдавленный вопль отчаяния. «А мне насрать! Заткнись уже!» Агнета удалялась все глубже в чащу, а ноздри красавчика раздувались все шире. «Да вы...» Впереди хрустнула ветка, и я, не раздумывая, устроил своему влюбленному оруженосцу микроинсульт. «Глёд, страхуй!»